1957 год. В ту весну мы узнали, что Джеку присудили Пулитцеровскую премию за профили мужества. Тогда же выяснилось, что я снова беременна. Я так хочу ребенка, но боюсь верить, что все сложится благополучно. Мы отправляемся на парижский бал в Волдорф, Асторию, в Нью-Йорке. Там Мэрилин Монро под руку с Артуром Миллером. Ее фигура в облегающем и переливающемся блестками черном платье выглядит как драгоценная ваза. «Эта женщина безумно красива», — говорю я Джеку в машине на обратном пути. «Она неудачница». Я разозлилась. Но ей хватило мужества, чтобы выступить в защиту Миллера перед маккартистской инквизицией. Это расследование, а не инквизиция. Кроме того, у них уже был тогда роман. Разве это умаляет ее мужество? Дальше мы едем молча. Машина останавливается у светофора. Осталось 2 квартала до гостиницы. Ли уходит от Майкла. Говорю я. «Что?» Он теперь кажется ей слишком скучным. Думаю, она собирается сбежать с польским князем. Моя сестра станет княгиней. Впрочем, неудивительно. Я смотрю в окно. Атмосфера в салоне автомобиля явно изменилась. Новость поразила его. «Развод!» Загорается зеленый свет. Я везу Джека смотреть дом, который я нашла на Энн-стрит в Джорджтауне. Некоторые улицы в Джорджтауне обозначаются буквами английского алфавита. 3 этажа, федеральный стиль. «Он немного завален на бок», — поясняю я, — «и ступени скрипят». «Это мне по душе», — отвечает Джек. Дом когда-то принадлежал Одзи. Такое должно ему понравиться. Одзи — прозвище Марион Лейтер. Она дружит с британским писателем, автором детективов Яном Флемингом. Джек с большим удовольствием прочел «Казино Рояль». На входе в дом Джек очень заинтересовался старинной дверной ручкой. Риэлтор и ее помощница остались внизу, а мы поднялись по лестнице. «Думаю, здесь будет детская», — заявляю я. «Мы еще не решили, купим ли этот дом». «Ты уже влюбился в дверную ручку». Он тянется ко мне, дотрагивается до талии. Неожиданный прилив нежности. «Мне нравится скособоченный скрипучий дом, который ты выбрала, Джеки». Его ладонь скользит мне за спину, и он привлекает меня к себе. Я приехала к родителям Джека в Хаяниспорт в июле. Туда звонит Юша, чтобы поздравить меня с днем рождения. Мне бы хотелось еще хоть несколько дней побыть 27-летней, говорю я ему. Юша сообщает, что был в Нью-Йорке на прошлой неделе и заглянул к Блэк Джеку. «Он плохо выглядит, Джеки. Очень похудел. Еда не усваивается». «Наверное, много пьет?» «На самом деле нет. Поэтому я и решил поговорить с тобой об этом. Он совсем не пил». Я лечу в Нью-Йорк и уговариваю отца пройти обследование в больнице. Держу его за руку, когда доктор объявляет, что у него рак печени в последней стадии. Единственный вариант лечения — химиотерапия. Я звоню Ли. «Слишком много пива, виски и интрижек со стюардессами Pan American», — объясняю я. Ли вздыхает. «Мне приехать?» «Можешь приехать, если хочешь». «Я хочу, если есть необходимость, Джекс. Ты ведь скажешь мне, когда надо будет поспешить? Ты же узнаешь заранее. И я тут же явлюсь». Но я не узнаю заранее. Состояние отца ухудшается стремительно. Врач позвонил мне, но к тому времени, как я примчалась в клинику, папа уже умер. Мне сообщают, что это произошло всего несколько минут назад. Последним, что он произнес, было мое имя. Так ли все было на самом деле? Или они говорят это всем опоздавшим дочерям? Однажды, когда мы с Ли были еще маленькими, мы катались в конном экипаже по Центральному парку. Мороженое капало нам на платье. Выходные, воскресные перчатки испачкались. Ли заплакала, потому что боялась, что мама будет ругаться, когда Блэк Джек привезет нас домой. Сестра всхлипывала, представляя, как мама злится. Отец никак не мог понять, чего Ли так боится. Я попыталась ему объяснить. А он запрокинул голову с копной черных волос и залился таким дерзким и вольным хохотом, что у меня перехватило дыхание от восторга. И тогда я поняла, что перчатка — не более чем кусок материи, не имеющий значения. Важно лишь сияние солнца, причудливые облака на летнем небе, город и парк, тепло и зелень. Привкус сахара и сливок на языке, сладкое и липкое удовольствие, оставляющее следы на руках и губах. После похорон я предложила Ли: «Можешь забрать все, что хочешь из папиных вещей. Мне нужен только стол». Речь шла о секретере красного дерева в стиле ампир, с латунными деталями и откидывающейся столешницей. «Можешь забрать все остальное». «Мне ничего не нужно», — ответила сестра. «Я везу Джека в аэропорт. Он уезжает в очередную командировку, связанную с избирательной кампанией. Воздух все еще теплый и влажный, но уже чувствуется приближение осени. Свет падает по-осеннему. «Не делай слишком много упражнений, пока меня не будет», — говорит он. «Мне полезно двигаться, но не слишком много. Кому-то придется бегать за малышом». Он радуется всякий раз, когда я произношу это слово. В последний момент он начинает рыться в потрёпанном портфеле, перекладывать какие-то бумаги в папку. «У меня такое чувство, будто я что-то забыл». Он закрыл портфель. «Не забудь вернуться домой». У двери, ведущей на взлетную полосу, он наклоняется, чтобы поцеловать меня. Я ощущаю его прохладное дыхание, окидываю взглядом темный силуэт на фоне бегущих белоснежных облаков. Во время его отсутствия я живу в Нью-Йорке, подолгу гуляю в парке. Каждое утро просматриваю газеты. Эйзенхауэр послал солдат 101-й воздушно-десантной дивизии на защиту 9 чернокожих детей в городе Литл-Рок. США потрясены тем, что русские запустили в космос первый искусственный спутник. Литл-Рок — город в штате Арканзас, где местные власти не желали выполнять решение Верховного суда об отмене сегрегации в школах, а жители не давали 9 чернокожим старшеклассникам пройти в школу для совместного обучения с белыми детьми. Президенту пришлось отправлять федеральные войска для сопровождения школьников. Читаю книгу философа Рейнхольда Нибора «Вера и история». Вырезаю из журнала «Обсервер» цитату французского режиссера Жана Кокто, чтобы позже показать ее Джеку. Что такое, в конце концов, история? История — это правда, которая становится ложью. Миф — это ложь, которая становится историей. Я наблюдаю, как меняют цвет листья. Думаю об отце и о том, что он никогда не увидит моего ребенка. Любить папу было все равно, что пытаться обнять солнце. И сейчас я никак не могла смириться с утратой, несмотря на то, что она была ожидаемой. Но все произошло так быстро, что я оказалась не готова, хотя и пыталась спасти его. И теперь у меня навсегда останутся сожаления по поводу того, что недосказано и недоделано. Мы с Ли решили, что покроем его гроб летними цветами, рудбекиями, подсолнухами, лилиями с дурманящим ароматом. Яркие краски, крупные лепестки. Я вспоминаю именно их, когда уплываю в туман под действием анестезии накануне Дня Благодарения. «Пусть все будет хорошо», — шепчу я. «Пусть с ребенком будет все в порядке. Пусть малышка будет здоровой, красивой. Пусть все будет хорошо». Тот день, 27 ноября 1957 года, навсегда останется самым счастливым в моей жизни. Джек наклонился ко мне. На руках у него наша чудесная девочка. У него такое лицо, какого я никогда не видела. И это перевернуло мою душу. «Джеки, какая она хорошенькая!» Его глаза сияют, когда он смотрит на маленькое существо, укутанное в одеяло. Рука нежно поддерживает головку. Он сидит на краю моей кровати, а на столе за ним стоят принесенные им цветы. В палате лишь мы втроем, и больше никого. Мы будто на плоту, дрейфующем в океане вдали от всего мира. Джек всегда будет смотреть на нашу дочь именно так, внимательно, как бы запоминая каждую деталь, каждую черточку. Между ними сразу установилась особенная, неизменная и прочная связь. Она сморщила личико и заплакала. «Шш!» — прошептал он. От звука его голоса она успокоилась.